поскольку Орло уже замял вопрос о зеленом свечении. Что бы сделал Атон? Контратака. «Разве вы измените свое мнение? Разве кто-нибудь из вас отправится в темные глубины Хтона, чтобы победить планетный разум у него дома? Мои шансы на успех могут показаться вам ничтожными, зато ваши, в сущности, равны нулю. По крайней мере, у меня есть определенное представление о правилах игры». Трое существ не сигналили. «Добивай!» «Ну, хорошо», — живо проговорил Орло, словно они уже формально признали его назначение. «Мы не способны действовать в полной тайне. Но если Хтон не может читать мои мысли, он не узнает, как я намереваюсь использовать ваши отряды. Если моя стратегия будет самобытной и правильной, Хтон не сумеет ей противостоять. Я могу просить вас делать дурацкие на вид вещи. Не подвергайте их сомнению. Они могут оказаться дурацкими только для того, чтобы скрыть мои подлинные намерения. Оставляя Хтона в неведении о подробностях моей кампании, я могу надеяться его одолеть». «Теперь мне необходимо, чтобы вы спустили вниз буры и пожарное оборудование и выполнили все так, как я объяснил раньше миньонеткам». Лфе и Ее-О-О сделали движение, очень похожее на человеческое пожимание плечами, и отбыли. Наблюдение за тем, как они двигались, давало богатый опыт. Одно, похоже, кувыркалось, словно горные обломки по склону, другое изящно скользило на своем пастельных оттенков основании. «Тебе повезло, что они не телепаты», — пробормотала Боль. «Если бы они уловили твое сомнение, напоминай мне, чтобы я не пытался обмануть Ксеста», — сказал Орло. «Чтобы снова заслужить твой поцелуй? Вспоминай об этом сам». Орло улыбнулся, заставив Боль поморщиться. «В сущности, мне лучше не кривить душой с представителем Ксестов». «Нет нужды», — сказала она. «Ксест понимает. Ксест чувствует, что ты самый способный руководитель для этого предприятия». «Ксест начинает мне нравиться», — сказал Орло. Тут ему пришло в голову что-то другое. «Ксесты, они ведь пользуются тафисами, не так ли?» «Да, они их ввозят. Пусть доставят сюда приличный запас тафисов. Тафисы могут пригодиться нам в случае нашего поражения». «В случае...» «Как бы тебе понравилось еще одно страстное объятие?» Боль без лишних слов ушла. Ксест просигналил доброе пожелание и последовал за ней. Вскоре прибыло оборудование. «Что это такое?» — спросил Орло, рассматривая некий инструмент с ксеста. — Похоже на молот. — «Отбойный молоток», — перевела Боль. — «Конечности у ксестов не так сильны, как у большинства других существ, особенно на поверхности с большим тяготением. Силу ксестов увеличивают посредством особых орудий. Этим молотком один ксест может без особого труда раскрошить скалу». «Могу ли воспользоваться им я?» «Вероятно, да. Просто держи его покрепче и нажимай на кнопку на рукоятке. Он колеблется со звуковой частотой». Орло попробовал. Он приложил молоток к стене и дотронулся до кнопки большим пальцем рукавицы. В месте соприкосновения камень превратился в пыль. Шикарно!